Светлана Волкова. «Назад в лиловое лето». Июльский день перевалил за середину. За окнами старенького серебристого Део Нексия, мчащего по трассе, справа мелькали сосны, слева же простирались луга, разделявшие желтые квадраты и прямоугольники полей созревшими зерновыми. Вдалеке за лугами петляла неширокая, но глубокая речка Дойбица. Под колесами автомобиля пропадали километры дороги, приближая встречу Цвяты. Цвята — полное имя Цветана. И... Девушка не успела додумать волнующую последние несколько дней мысль о том, что, казалось, осталось в прошлом, и покрылась толстым слоем опавших листьев и прожитых лет. Не осталось. Оно тихо дремало, напитываясь новыми силами, чтобы сейчас взбудоражить до мелкой дрожи в прохладных в летнюю жару руках. Вдруг автомобиль странно дернулся и резко сбросил скорость. Альберт, чуть выкрутив руль, криво остановил его на обочине. «Что случилось, Аль?» Девушка испуганно посмотрела на своего друга. «Походу, колесо прокололи, Цветка», — отозвался тот. «Запаска есть, не переживай. Сейчас поменяю и двинем дальше». «Я могу чем-то помочь?» — спросила Цвята, когда молодые люди покинули салон, чтобы осмотреть поломку. «Можешь», — с улыбкой кивнул Альберт, не спеша подворачивая рукава своей льняной рубашки. «Принеси, подай, отойди, не мешайся», — называется. «Шучу, Цвятка. А если серьезно, то это плевое дело. Реально можешь больше мешаться. Но...» Парень назидательно поднял указательный палец с левой руки вверх. «Но я не против, если ты постоишь рядом и расскажешь мне что-нибудь. Ведь мы не виделись целую вечность». «Ну, допустим, не вечность, а всего полгода», — заметила девушка и, вздохнув, виновато сказала. «Никогда бы не подумала, что превращусь во взрослую тетку, у которой не будет времени даже написать сообщение лучшему другу». «Эй, я бы тут поспорил. Никакая ты не взрослая тетка, Цвет», — серьезно заявил Альберт и, не выдержав, беззлобно расхохотался. «Ты просто тетка». «Ой, да ну тебя, Аль!» Цвята легонько хлопнула друга по плечу. Несмотря на шутливую атмосферу, разговор не клеился и превратился в неловкую тишину. Сославшись на то, чтобы не мешать, хотя со стороны это выглядело неуклюже, Свята решила прогуляться по лугу. Девушка любила лето, но было в июле что-то щемящее. До слез, до необъяснимого желания сорваться с места и бежать, бежать, пока без сил не упадешь, и с жадностью будешь ловить запахи лета, присущие только ему. Ведь следующее будет совершенно другим. Был июль затишьем перед бурей, пиком, миновав который, остается только нестись вниз, к седой осени и одинокой безмолвной зиме. «А ведь я не успею оглянуться, как настанет мой июль», — с грустью подумала Цвята, проводя руками по высокой траве, чуть выцветшей, словно на кадрах старой пленки. И память, перемотав жизнь девушки назад, услужливо подкинула воспоминание, яркое, сочное, с запахом разноцветья и стрекотом кузнечиков. Папа Цвяты редко дарил маме цветы, отчасти из-за постоянной нехватки денег. А еще по настоянию самой мамы. Та утверждала, что не любит цветы, журя мужа каждый раз за впустую потраченные деньги. Папа поначалу пытался сопротивляться и упрямо, когда была возможность, приносил букеты. Но, видя и слыша странную реакцию жены, потихоньку перестал это делать, сведя все к дежурному букету на день рождения. Вот только от внимательной девочки не ускользнуло то, что мама лукавила. Цветы она любила, и пока никто не видит, любовалась ими, всеми способами старалась продлить жизнь и даже порой болтала с ними. Свята не могла понять причину такого странного поведения мамы, ведь все предельно просто. Нравится? Бери и радуйся. Понять-то не могла, зато в распоряжении девочки были целые луга ее родной деревни. С момента зацветания солнышек, мати-мачехи ранней весной и до рудбеки, тайком сорванной со школьной клумбы, и вереска, и прочего сухостоя осенью в доме Цвяты, ни один день не случался без цветов. Июль был месяцем ромашек, клевера и мышиного горошка. Особняком стоял Иван-чай. Его Свята любила больше всего. Лишь только завидев издалека его лиловые кисточки, она бежала босая по траве, влажной от утренней росы, чтобы к моменту пробуждения мамы на ее тумбочке в обычной трехлитровой банке стоял огромный розовый букет. В такие утра мама даже не ворчала, что Свята забежала домой с немытыми ногами. Просто молча улыбалась. И улыбка эта озаряла глаза мамы необъятным счастьем. Обнимая дочь, она говорила «спасибо». И было в этом одном слове что-то такое, что переполняло маленькое сердечко Цвяты любовью и желанием делать для мамы все, что угодно, лишь бы видеть свет в ее глазах всегда. А потом появился тот, кто озарил сердце Цвяты нежной влюбленностью. В ту августовскую ночь девушка получила скромный букетик из полевых цветов, и вместе с ним сердце, отданное просто потому, что любила. А что сделала она, Цвята? Засушила цветы между страницами детской энциклопедии, заодно и свое сердце, испугавшись поверить и вновь открыть его. «Если бы я не знал, что ты ушла сюда, ни за что бы не подумал, что тут кто-то может валяться среди всяких насекомых, да еще и босой!» Над головой Цвяты раздался насмешливый голос Альберта. Девушка промолчала, неотрывно смотря на небо взглядом, обращенным внутрь себя. Парень, стараясь не тревожить подругу, улегся рядом. Ожидая, когда она додумает свои мысли, он стал рассматривать проплывающие над ними облака. Одно из них было похоже на гигантскую рыбину, бороздящую небесный океан. Следом за ним бежала собака. Замыкала процессию бесформенное облако. При приближении приобретшее очертания огромного сердца. «А помнишь, Цвятка?» Не выдержав, Альберт нарушил тишину. «Как мы с тобой в детстве любили вот так валяться и искать в облаках знакомые предметы!» «Я не поеду дальше», — проигнорировав вопрос друга, огорошила Цвята. «Здрасте, приехали!» — возмутился парень, распаляясь с каждым словом все больше и больше. «Ты столько грезила о том месте! А кто это, интересно, как рыба прилипала, преследовал меня? Ну, Альбертик, ну, пожалуйста! Ну, очень надо!» «Нет, Святочка, так дела не делаются. Ты сейчас поднимешь свою... теткину пятую точку и поедешь дальше». «Альберт», — мягко возразила Цвята. «На самом деле я попросила отвезти меня туда не потому, что я хочу увидеть это место. Вернее, не так. Не только хочу увидеть это место. Знаешь, недавно случилось то, что заставило меня крепко задуматься, а правильно ли я тогда поступила?» Девушка замолкла, словно решая, стоит ли открываться другу полностью. Ей было стыдно, и одновременно душу разрывало желанием поделиться, снять груз, чтобы одной не было так тягостно. «Когда тогда?» Боясь спугнуть, шепотом спросил Альберт. 5 лет назад. Свята сказала всего 3 слова, показала только вершину айсберга. А дышать стало будто бы легче. Урок спущен. Не остановить. «Расскажешь?» Девушка кивнула, и едва слышно так, что Альберту пришлось напрячь слух из-за заглушающего многоголосия луга, стала рассказывать свою историю. 5 лет назад, в день своего совершеннолетия, Свята получила подарок такой желанный, такой откровенный, что уши до сих пор краснели при воспоминании. Правда, он оказался с горьким послевкусием. Отметить свой личный праздник, знаменующий вход во взрослую жизнь, девушка решила в узком кругу деревенских друзей. Правда, пока они дошли до секретной поляны в местном лесопарке, этот круг несколько расширился. Но никто против не был. Наоборот, стало веселее и шумнее. В те минуты родилась та самая магия единения, которую потом сложно повторить, но которая остается в сердце теплым воспоминанием с грустью ностальгии. За пару часов гвалт и возня поутихли. Кто-то принес гитару, под нестройный хор голосов на веточках дожаривали последние краюхи хлеба с салом, ждали, когда допечется последняя партия картошки. Именно в этот момент Свете от чего-то стало одиноко. Будто в огне сгорало детство. Все то лучшее, что есть у человека до определенного возраста. Сославшись на то, что ей завтра рано вставать и ехать на рынок, Свята со всеми попрощалась и побрела по тропинке через лесопарк. После ярко освещенной поляны девушка обволокла темнота ночи. Однако Свята знала наизусть чуть ли не каждое деревце и смело зашагала вперед. Она не прошла и 100 метров, как услышала позади себя звук торопливых шагов. Должно быть, кто-то из ребят или девчонок спохватился и тоже решил уйти домой. То ли схитрил, то ли вместе идти лучше. Свете сейчас было все равно. «Можно я тебя провожу?» — услышала девушка того, кто заставлял ее сердце биться в 2 раза быстрее. Это был он. Кирка. Кирилл. Он не был местным. Приезжал из Москвы на лето к бабушке с дедушкой. Но все считали его таковым. Простой, без выкрутасов и причуд. Во всем свой парень. Только не ее. Святы. Она влюбилась в Кирку угловатой второклассницей, не смея ни с кем делиться сокровенным. И вот он здесь, рядом, предлагает проводить ее домой. «Так ты не против, Светик?» — повторил вопрос Кирка. Не умея совладать с охватившим ее жаром близости любимого человека, Свята коротко кивнула. Потом спохватилась, что в темноте этого жеста не видно, и кратко согласилась. Не против. Все, что случилось потом, Свята не раз прокручивала в голове. Оно казалось девушке нереальным, привидевшимся ей. Или украдкой подгляденным за кем-то, когда щеки горят, но не можешь оторвать взгляда. Однако это случилось со мной, Аль. Горько улыбнулась Свята. На следующий день мне удалось остаться наедине с Киркой. Окрыленная и счастливая, несмотря на тянущие боли, я искала от него продолжения и подтверждения его любви ко мне. Но что он сказал тебе, Свят? Сухо сглотнул Альберт. Что это было всего лишь наваждение? Равнодушно пожала плечами девушка. И это была предыстория, если можно так выразиться. В один из последующих вечеров, когда я в очередной раз сидела в одиночестве на бугре перед прудом и думала, за что мне все это, ко мне подсела Даша. Даша Арданова училась на класс старше Цвяты. Они не были дружны, даже мало когда пересекались, поэтому Цвята была удивлена, когда Даша не прошла мимо, а села на траву рядом. Она не смела нарушить тишину, тем самым давая Цвяте время и выбор на принятие ее общества. «Даш, тебя предавали?» Ни с того ни с сего спросила Цвета. Солнце само, уставшее от своего жара, зацепилось за горизонт и стало медленно погружаться в него. «И не раз», — отозвалась Даша. «И что ты делала?» «Ну, сначала ныла, скулила, и вон как ты жалела себя. И ненавидела предателя со всеми вместе взятыми. А потом поняла одну простую истину. Жизнь слишком коротка, и я слишком хороша, чтобы растрачиваться на такие пустяки». Свята во все глаза уставилась на Дашу, словно рядом сидела не обычная девчонка, а инопланетянин. «Нет, ты не подумай, что я такая дурочка», — улыбнулась Даша. «При случае я припомню обиду, но зацикливаться уж точно не буду. И тебе не советую. Это сложно, но можно сделать. Поверь». «Наверное», — меланхолично произнесла Цвета. «А знаешь что?» — глаза Даши загорелись. «Ко мне скоро парень приедет с друзьями. Пойдем-ка с нами». Цвета стала отнекиваться, но под уговорами Даша сдалась. Девушки условились встретиться возле ДК через час. «А почему твой парень так поздно приедет?» Цвета задала вполне логичный вопрос, когда на перекрестке они уже хотели расходиться по домам. «Потому, Цветочка, что взрослые люди работают. Допоздна работают, особенно летом в деревне. А потом еще вторую смену на своем участке отпахивают». «По-дурацки получилось». «И не будет тебе за это прощения», — поддакнула Даша, улыбнувшись. «Ладно, иди уже. До встречи». Света опоздала на полчаса. Густая августовская ночь почти вступила в свои права. Начинался театр причудливых теней и загадочно-мрачных очертаний. Однако зрителей не было, и обидчивая луна почти не выглядывала из-за облаков ширм. Свята еще издали увидела, что около ДК стоит автомобиль с включенными фарами и несколько силуэтов рядом. Только в этот момент девушка задалась вопросом, зачем она вообще согласилась на эту прогулку. Странную и сомнительную. Но Свята была человеком слова. «Раз обещала, значит, выполнит». «Ну, наконец-то!» — воскликнула Дашка, первой заметившая приближение приятельницы. Она представила Димку, своего молодого человека, и еще двух парней, Санька и Леху. Из-за темноты Цвята никого из них толком не разглядела, могла лишь дофантазировать их внешность по росту и тембру голоса. К удивлению девушки, в компании ее встретили тепло. Разговор тек своим чередом, не прерываясь на неловкие паузы. Минут через 10 из-за автомобиля появился еще один парень. «А, Требло!» Его появление вызвало волну восклицаний и кучу шуточек. «Называется, сходил на колонку попить», — заключил Требло, совершенно не обидевшись, когда поток юмора стал потихоньку угасать. Воспользовавшись моментом, Даша представила ему Святу. Тот на пару секунд завис, однако спохватился и протянул руку в кожаной главелете. «Приятно познакомиться, Цветана». «И мне», — зеркальным жестом ответила девушка, поймавшая себя на мысли, что голос этого Требло ей кажется знакомым. И тут кто-то из парней, то ли Санек, то ли Леха, предложил покататься на авто и заодно отъехать подальше от жилых домов, чтобы не мешать спать. Все дружно поддержали идею и стали рассаживаться по местам. Димка сел за руль, на пассажирском сиденье рядом устроилась Дашка, остальные устроились сзади. И только Цвята в нерешительности стояла рядом. Увидев замешательство девушки, Требло потянул ее в салон и усадил себе на колени, тихонько шепнув: «Не бойся, я не позволю себе ничего лишнего». Со смехом и визгом, накатавшись по проселочным дорогам и буграм, компания решила сделать остановку около одного из деревенских прудов, паре километров от нее. Димка и Дашка, обнявшись, побрели в сторону полей с кукурузой. Леха и Санек остались внутри, врубив на полную громкость музыку и устроив состязание в змейку. Куда делся Требла? Свята не заметила. Да ей не важно было. Ее вновь поглотило жалостью к себе, и девушка уселась на берегу пруда, подслушивая редкие переквакивания лягушек. Утопая в своих переживаниях, Цвета даже не вздрогнула, когда неожиданно рядом с ней приземлился Требла и без стеснения, словно они были хорошими знакомыми, прижался плечом к плечу. «Это тебе», — парень протянул небольшой букет цветов. «Твой любимый Иван-чай». «Откуда ты знаешь?» — опешила Цвета, повернув голову в тщетных попытках разглядеть Треблу. Мешала сделать это в том числе кепка, чуть надвинутая на глаза. «Да так, одна птичка на хвосте принесла». Сказав это, он будто бы подобрался и заговорщицки произнес, указывая куда-то вправо вверх. «Вон, вон, смотри, кажется-то она полетела». Фокус сработал. Свято машинально, совершенно по-детски посмотрела туда, куда указывал парень, и тут же была взята врасплох. Требла сорвал поцелуй. Нежный, но настойчивый. Свято уперлась ладошками в грудь парня. Он аккуратно их убрал, прижал девушку к себе, не отрываясь от ее губ. Та сдалась под напором. Страсть нарастала, укрывая с каждой секундой все больше волной возбуждения. И они утонули бы, если бы вдруг не почувствовали солоноватый вкус. Сама того не заметив, Свята плакала. И с этими слезами она будто бы отпускала то, что произошло несколько дней назад. Отпускала, чтобы настежь закрыть двери и забыть. В том числе и эту ночь, оставив лишь несколько пазлов. Руки в кожаных главилетах, изрядно потертых, из тех вещей, с которыми срастаешься душой. Надвинутая на лицо бейсболка и странное прозвище — Требла. А еще скромный букетик из полевых цветов, засушенный между страницами детской энциклопедии. И вместе с ним сердце, отданное потому, что любила. «Я люблю тебя», — которое Требла шепнул ей на ушко, когда они прощались. Свята отчетливо слышала даже спустя 5 лет. «На следующее утро я просто испугалась, Аль», — горько усмехнулась Свята, заканчивая рассказ. Испугалась и запуталась. Требла звонила, я скидывала, он писал, я молчала. А к вечеру измучилась так, что не придумала ничего лучше, как отправить бездушное сообщение, что нам нужно забыть эту ночь и больше не встречаться. И заблокировала его номер. Светик. Альберт, когда Цвета умолкла, повернулся на бок лицом к подруге, подперев под голову руку. «Почему ты мне ничего не рассказывала об этом?» «Да ты сам тогда ушел в какой-то депресняк, Аль. Разве не помнишь?» Друг еле заметно кивнул. Те воспоминания до сих пор отзывались щемящей болью в сердце. «Так зачем тебе еще чужой?» Продолжила девушка. «А потом ты уехал учиться, я уехала. А потом мне и вовсе показалось, что уже не нужно ворошить прошлое». «Погоди, а как связана эта история с тем, что мы едем в кондуки? Или не едем?» «А тут, Аль, очередная моя глупость». Свята стыдливо отвела глаза. «Недавно я зашла в черный список и дернула меня разблокировать все контакты. А потом я зашла в сообщение от Требла. Над последним и вовсе расплакалась. В нем он написал, что будет любить меня всегда. И ждать готов всю жизнь. Я серьезно так задумалась, а правильно ли я поступила 5 лет назад? Не украла ли я у нас целых 5 лет? Ответ оказался положительным. Я написала требле, он ответил. Завязалась переписка, и вот мы договорились встретиться в Кандуках. Кандуки, или Романцевские горы, природно-антропогенный рекреационный комплекс Узловского района Тульской области, примечательный терриконами и залитыми водой карьерами угольной выработки, особо охраняемая природная территория местного значения. Лучше места не найдешь, по-моему, чтобы два измученных сердца соединились в таком красивом месте. Правда, Аль? Правда. Девушка села, сорвала травинку и стала отрывать от нее маленькие части. Сорвала еще. Ты опять испугалась, Светик? Альберт тоже сел, смотря как подруга раздирает уже третью травинку. Да, честно призналась та. Что ж, это твое решение, конечно, Цвет. Но твой страх может опять сломать и тебя, и его, этого треблу. А потом спустя 10 лет на тебя нахлынут воспоминания, ты опять разбередишь души. Скажи, как это будет называться? Особой формой мазохизма и издевательств? Короче, поднимай свою 5-ю точку, мы едем в Кандуки. Сначала встретитесь, а потом уже и решите, что вам надо дальше. На этих словах Альберта Свята застыла с половиной стебля в руках и с удивлением посмотрела на друга. Не смея растерять то, что отозвалось в ее сердце, девушка молча обняла друга. Она услышала еле уловимый, навсегда врезавшийся запах того, с кем Цвята виделась единственный раз в жизни и кто не сохранился в памяти хотя бы полустертой, монохромной фотографией. Этого не может быть! Видно, девушка так переживает от предстоящей встречи, что ей даже в собственном друге чудится требла. Пора, Светик. Альберт мягко отстранил Цвету. Поговорим потом. Сейчас нужно дело сделать. Девушка кивнула в знак согласия и стала подниматься вслед за другом. Уже через час Свято торопливо расхаживала под буквами название места назначения. Альберт остался ждать в автомобиле. Поднялся ветер и стал сгонять облака в одну. На горизонте показалась грозовая туча. На душе у Цвета мрачнело не меньше. Требла опаздывал уже на 30 минут. Не выдержав, девушка набрала его номер. На длинных гудках Цвета забывала дышать. Абонент не отвечает. На этих словах перед девушкой возник лиловый букет. Держала его рука в черной потертой главелете. Свята обернулась и увидела его. «Ты?» — только и смогла выговорить она. «Я?» «Но как? Как я тебя не узнала тогда?» «Это уже вопрос не ко мне, Светик. Но я точно могу сказать, что по-прежнему люблю тебя. И снова готов ждать. Даже если в этой жизни не дождусь, будет следующее. Но почему требла?» Свято, словно в трансе, сделала пару небольших шагов и кончиками пальцев правой руки едва коснулась его лица, будто убеждаясь, что это не видение. «Прочитай, Альберт, наоборот», — усмехнулся Требла. «Мягкий знак был лишним, да, и отпал. Но хорошо иметь хороших друзей», — перебил Альберт, предваряя вопросы Цветы. «Они все, кроме Дашки, мои одноклассники. Я же перевелся в 6-м классе из нашей деревенской. И они, Дашка тоже, знали, что ты для меня больше, чем просто подруга. А признаться боялся. И вот в тот день все как-то само получилось. Все не случайно, случайно сошлось. А в результате отбросило на целых 5 лет назад. Я дурак, мне не нужно было. Нужно, Галь, перебила Цвета. Тебе не придется ждать. Хлынул ливень, прогоняя всех, кто до последнего не покидал кондуки, в автомобиле. Не спешили только двое, целующиеся в объятиях друг друга. Они не замечали ни дождь, ни пробегавших мимо, ни мир вокруг. Этот мир. Сейчас были они сами.